Люси уже старая, уже не хочет бегать за катушкой, прыгать за бантиком. Она лежит на диване, рядом сидит Марина, чешет черно-белую меховую спинку, теребит за ушами. Кошка урчит от удовольствия. На ковре устроились Лева с Гошей, взволнованные, возбужденные. «Ну и что?» — говорит Марина. «И что тут такого таинственного?» «Ну как, ты что, не понимаешь?» — говорит Лева. «У них какая-то тайна», — говорит Гоша. «Она же специально к ДД шла, полчаса подождала, чтобы никто не видел, и к нему». Марина фыркает. «Тоже мне тайна. У них свидание, любому понятно. Но только не мальчишкам, конечно. Им подавай тайны, секреты, клады. Детский сад, штаны на лямках». «Про дом еще расскажи», — говорит Лева. «Ну что и рассказывать», — отмахивается Гоша. «Она же все равно слушать не хочет». Марина прекращает гладить Люси, берет на руки и зарывается носом в мех. Кошка недовольно мявкает, но не вырывается, привыкла. Люси почти ровесница Марины, на год младше. Марина, сколько себя помнит, все с ней играла. Говорят, 12 лет для кошки — это как 70 с лишним для человека. Интересно, было ли когда-нибудь время, когда Люси и Марина были ровесниками? Наверное, тогда, когда Марина еще не умела ходить и только ползала. Люси была, конечно, быстрее, но, по крайней мере, они видели мир примерно с одной и той же высоты. А теперь Люси старая, совсем старая киска. Марине не хочется об этом думать, и она глубже утыкается носом в теплый мех, и оттуда, из глубины кошачьего живота, говорит: «Ладно, рассказывайте, что там за дом?» «Смотри», — начинает Гоша, — «пустой дом. Внутри давным-давно никого не было. Вокруг пустырь. Зарос всякими сорняками, и больше ничего. Ни бумажек, ни битых бутылок, ничего. Вокруг забор, поверху колючая проволока. Что это значит?» «Что это дом с привидениями?» — спрашивает Марина. «Я считаю, что да», — отвечает Лева. И Гоша солидно кивает. «Да, он тоже так считает». Люси наконец-то выворачивается из Марининых рук и поспешно, но не теряя собственного достоинства, залезает под кресло в дальнем углу комнаты. «Значит», — говорит Марина, — «вместо того, чтобы выслеживать Вадика, вы следите за ДД и разыскиваете дома с привидениями, так? Ладно, Лева, он уже свое получил, а ты, Гоша, вместе со мной клялся с пятнашками посчитаться. Было дело?» «Было», — соглашается Гоша. «Но что я-то? Мне только скажите, где Вадик, я ему хрюсло сразу начищу и все, даже без всякого обгру справлюсь». «Он ныкается сейчас», — говорит Марина. «Из-за забора почти не показывается. Я думаю, он знает, что мы на него зуб точим». «Рыльц в пушку», — говорит Гоша. «Постой, постой», — говорит Лева. «Что значит рыльца в пушку? Он что, что-то необычное сделал? Да пятнашки всю жизнь только так себя и вели, чё ж теперь ему ныкаться? Почему, когда Шурку обидели, они не ныкались, а сейчас затаились?» «Нас испугались», — говорит Гоша. «Я понял», — кивает Лева. «Они испугались тебя с Мариной. Но откуда они узнали, что надо вас бояться? Вы что, сообщили им об этом?» «Нет», — говорит Марина. «Им я ничего не сообщала. Я только девочкам в классе сказала, что все, у меня с пятнашками война, и если кто хочет, милости просим присоединяться». «Объявила мобилизацию», — усмехнулся Гоша. «Девчонкам, говоришь, сказала», — переспрашивает Лева. «А Оля при этом была?» «По-моему, да», — кивает Марина. «Но она же трусиха, она драться не пойдет, толк-то с нее». «Нам-то с нее толку нет», — объясняет Лева, — «а Вадику еще как есть. Вспомните, кто рассказал всему классу, что Нику в пятнашке дразнили Кикой?» «Ну, Оля», — отвечает Гоша. «А что?» «Ты хочешь сказать?» — начинает Марина. «Да, Оля дружит с пятнашками. Они ей рассказывают про Нику, а она им про наши планы». «Ух ты!» — говорит Гоша. «Вот черт!» — говорит Марина. «Знать бы раньше». «Предательница», — говорит Гоша и спрашивает, — «может, ей хрюсло начистить? Только это, Марин, тебе придется. Я с девчонками не дерусь. Ну, с такими, как Оля», — запнувшись, добавляет он. Марина поджимает под себя ноги и берет в рот каштановую прядку. Лицо у нее становится сосредоточенное и задумчивое. «Да, теперь все понятно», — говорит Лева. «И про родителей Ники тоже Оле пятнашки рассказали. Она думает, это я проболтался, но теперь-то все ясно. Объясню ей завтра. Все у нас нормально будет. Ну, Оля гадина, держись у меня». «А у нее правда родители мертвые?» — спрашивает Гоша. «Или Оля врет?» «Правда», — говорит Лева. «Ника мне сама говорила. Погибли в аварии». «Да», — тянет Гоша. «Представляешь себе, были родные мама и папа, а стали мертвые. Ну, я знаю, что рано или поздно все умрут, но почему-то про своих я уверен, они после смерти все равно будут за нас». «Я про своих тоже», — говорит Лева. «Мои-то уж наверняка. Всю жизнь в школе работают. Не вещистые, не смертники. Они и после смерти должны, как этот Арт Алурин». «Я думаю», — говорит Гоша, — «хороших мертвых вообще должно быть много. Гораздо больше, чем нам в школе говорят. Вот иногда у нас в кино мертвые фильмы показывают. Там же всегда есть те, кто за нас, за живых. Ну или просто хорошие люди. Я думаю, плохими мертвыми становятся только плохие люди». «Нет», — возражает Лева, — «это не так. Разве дочка Алурина была плохая? Да сколько я историй читал, в которых хорошие люди становились зомби или там упырями. Да и вообще, если бы все хорошие живые превращались в хороших мертвых, то зачем мертвым их убивать? А они потому и убивают, что это что-то вроде перевербовки». «Ты, Лева, конечно, умный», — с неожиданной злостью говорит Гоша. «А ты скажи, если мертвые все сплошь такие плохие, то почему мертвые вещи такие хорошие? Одежда клевая, магнитофоны или там телевизоры лучше наших, машины, говорят, вообще офигенные, и еще эти компьютеры». «А это разные вещи», — отвечает Лева. «Это не надо путать». «Это и есть вещизм. Путать вещи и, как это мама называет, этику. То есть хорошие вещи могут делать плохие люди, и наоборот». Все это время Марина почти не слушает ребят. Вдруг она повторяет за Гошей. «Плохие люди могут делать хорошие вещи, это точно». Потом выплевывает прядку и улыбается. «Пойдемте пить чай. Дядя Коля достал папе коробку мертвых конфет. Вкусные!» Марина поднимается и идет на кухню. Ей нравится изображать хозяйку. Она вообще любит свою квартиру, опрятную, ухоженную, уютную.